17. 8 июля, 7 часов 40 минут. План захвата главного составляли до 3 ночи, а на утро выяснилось, что в нем полно недоработанных деталей. Однако менять ничего не стали. Все равно после 3 часов тревожного сна особой свежестью мысли никто не отличался. Кроме ударной группы из офицеров ФСБ во главе с Николаем Николаевичем, в поход собрались Тома, Барков, Владислав Валерьевич и Климов. Денису и одному из офицеров доверили роли водителей-наблюдателей. По плану, наблюдатели должны были остаться в машинах у главного входа в офис, где, предположительно, засел главный. Генерал предлагал вызвать из конторы подкрепление, но Владислав настоял на участии в операции только тех, на кого хватало брони, из нанороботов С-4, то есть гарнизона бункера-одиночки. Виртуально в мероприятии участвовал и сам одиночка. Он пообещал отслеживать ситуацию изнутри и сообщать о любых подозрительных шевелениях системы «Соколу Тамары». Сашиного «Сокола» было решено не отвлекать. Ему предстояло сосредоточиться на главном. Ольгу оставили охранять семейство Баркова, а Костю и доктора назначили в охрану бункера. До М-Сити, как в шутку именовали деловой центр на Краснопресненской набережной сотрудники Невода, добрались без приключений. Утренняя Москва разительно отличалась от вечерней, но не свежестью улиц или отсутствием иллюминации, а какой-то умиротворенной обреченностью безнадежного больного. На улицах почти не осталось следов от вчерашних беспорядков, но зато появились признаки абсолютно чуждого человеческому пониманию жизнеустройства. Какие-то тени за углами и в подворотнях, мелькающие в окнах с нечеловеческой скоростью силуэты, неожиданные предметы в неожиданных местах. Все эти детали были почти незаметны, улавливались скорее подсознанием, но все равно формировали в душе неприятный осадок. В главном офисе Невода, несмотря на ранний час, было полно сотрудников, в основном инженеров-энтузиастов, для которых военное положение и виртуальная оккупация Невода-системой были скорее вызовом, чем бедой. Охрана в вестибюле офиса стояла усиленная. К подчиненным Владислава Валерьевича добавились офицеры ОФЗР, но проблем с ними, вопреки ожиданиям, не возникло. То ли защитники вовремя получили ценные указания от главного, то ли вражеские бойцы на улицах все-таки только маскировались под ОФЗР, или охранников смутил численный перевес федералов. Короткая заминка случилась только при прохождении рамки досмотрового комплекса. «Оружие?» — удивился выбежавший рапортовать Владиславу начальник охраны. «Владислав Валерьевич, не положено ведь. Военное положение стуков, ничего не попишешь. Может, в сейфе у меня оставите?» «Я бы оставил, но как приказать начальнику УФСБ по Москве?» Владислав похлопал охранника по плечу. «Под мою ответственность. Техника заработала?» «Так точно. Все восстановилось. Вы к главному?» Владислав заметил, как напряглась его свита, и усмехнулся. «К нему, Стуков. Правда, без уведомления. Он на месте?» «На месте. С вечера не уходил. В кабинете так и заночевал. И вчера весь день был на месте. Не в курсе. Я же только в 19 часов заступил. А что?» «Ничего. Дозвониться до него не мог». «Ну, вчера-то никто никуда не мог дозвониться. Все директора и начальники СБН лично приехали. Вы последний». «Все?» — Владислав переглянулся с генералом ФСБ. «Кроме Андерсона и Бойда. Понятно. А Мвамба?» «Он тоже был с вечера, но, по-моему, за полночь уехал». «Что, все с вами пойдут?» «Нет, ребята по зданию погуляют, а со мной только 5. «Как это погуляют?» — изумился Стуков. «А режим?» «Спецоперация ФСБ», — вмешался Николай. Оперативная проверка безопасности в ваших же интересах. Если не доверяете, отправьте с нами своих людей, хоть блуждать не будем». «Спецоперация?» Стуков с подозрением взглянул на генерала и бросил через плечо охраннику за конторкой из бронестекла. «Федорчук, свободную смену на выход. Проверка проверкой, а режим есть режим». Он вопросительно взглянул на снисходительно улыбающегося начальника. «Верно, Стуков», — одобрил Владислав. «Николай Николаевич, думаю, служивые тут сами разберутся. Прошу за мной». Стуков проводил настороженным взглядом делегацию, но, поскольку последней шла Тамара, подозрительность у охранника немного поубавилась. В принципе, все выглядело пристойно. К главному человеку на планете пришли побеседовать о всемирных технических проблемах шишка из ФСБ, его помощник, сразу видно, инженер, и секретарша. С кем еще им консультироваться, как не с Михайловым? Насчет Владислава и Васи Климова, оперативника из личной команды шефа СБН, вопросов не возникало вообще. Завались к главному конструктору кто угодно, хоть сам президент. Михайлов, известный своей крайней замкнутостью, пошлет непрошенного визитера подальше, бросив неизменное «не мешайте работать». А если гостей представит Владислав, дело другое. К Михайлову поинтересовался возникший за плечом сотрудник ОФЗР. «А?» — Стуков обернулся и кивнул. «Ага, к нему». «Владислав привел. А что?» «Ничего». Защитник отошел вглубь вестибюля и открыл смарт. «Да», — ответил абонент, не включая видеорежим. «Это пост номер 7. Они поднимаются. В здании их люди». «Принято. Наблюдайте дальше». Владислав опасался, что его делегация может появиться в кабинете Михайлова в неподходящий момент, когда там будет проходить совещание директората. Но, поразмыслив, отбросил сомнения. Без него совещаться никто бы не стал. Собравшийся в центральном офисе директорат наверняка занимался экстренными делами, сидя по кабинетам. Михайлов не любил паники и суеты. Кроме Андерсона, Бойда и Мвамбы, «Все здесь», — в лифте шепнул Владиславу генерал. Наводка была верная. Можно, как в классическом детективе, собрать всех в кабинете у Михайлова, да и вывести главного на чистую воду. Чтобы озвучить финальный расклад, нужно как минимум точно знать, кто из этих 8 убийца, — возразил Влад. «Ты знаешь?» «Нет. Но он себя выдаст, я уверен». «Я бы выдал? Ты?» «Не знаю. Вряд ли. Другие не жиже замешаны, Коля. В Неводе слабаки долго не держатся. На пушку тут никого не взять, особенно главного. Нет, сначала мы побеседуем с шефом, а уж после решим, как щупать остальных. Только бы главный не сбежал, пока мы к нему подбираемся. Да, обидно будет выпустить его прямо из рук. Александр, вы его чувствуете?» «Пока что он в здании», — Саша прижался затылком к прохладной стенке кабины. Его слегка лихорадило. «Но это все, что я могу сказать». «И то хлеб». Николай вынул из-за пояса гюрзу, проверил наличие патронов в стволе, поставил на предохранитель и снова сунул оружие за пояс. «Но сзади». «А я мыслю так, граждане. У какого кабинета будет больше всего защитников, в том и главный». «Больше всего бойцов у кабинета Михайлова», — сообщила Тома. «Моя ласточка вошла в систему безопасности офиса. Но охрана имеется и у других дверей на директорском этаже. Даже у вашего кабинета стоят, Владислав Валерьевич». «Что там охранять?» — Влад усмехнулся. «Пыль, бар-холодильник и массажное кресло. В своем кабинете я бываю раз в 2 месяца». «Режим», передразнивая Стукова, сказал Климов. «А вообще-то коллекция коньяков в том баре знатная. Часовой не помешает». «Главный все видит», — негромко сказал Барков. «Я чувствую. Не знаю, как он это делает, но чувствую». «Главный следит за нами?» — уточнил Николай Николаевич. «Да». «Ну что ж, будем надеяться, что наша броня пока крепка, а рефлексы быстры». Он заложил руку за спину и нащупал рукоятку пистолета. Двери лифта открылись, и делегация вышла в холл директорского этажа. Очень интересная история. Прототипы, биокомпы, нанороботы, система. Все вполне стыкуется с моими личными наблюдениями и аналитическими выводами. Получается, один из моих замов и есть главный. Михайлов обвел недоверчивым взглядом лица посетителей и остановился на Владиславе. «Мало того, ты думаешь, он сейчас здесь. Ты уверен?» Влад взглядом переадресовал его вопрос Баркову. Саша чувствовал себя чуточку неуютно. Он впервые был так близко к кумиру, к величайшему инженеру современности, внушительному, статному, с внимательным взглядом поверх стильных очков и, несмотря на возраст, почти без седины в густых волосах. Саша не раз видел знаменитого изобретателя М-технологий на экране. Однажды побывал на совещании с его участием. Но это было далеко не то же самое, что стоять вот так, напротив, и отвечать на вопросы. Отвечать убедительно и по существу. Барков преодолел секундное замешательство и кивнул. «Да, главный здесь. Мы с Тамарой видим его информационную тень». То есть тень его биокомпа. Вернее, прототипа биокомпа, такого же, как у одиночки. Понятно. Михайлов откинулся на спинку кресла и поиграл старинным златоперым Паркером в малахитовом корпусе. Для чего ему эта ручка? Что ею подписывать, если вся документация ведется в электронном виде? Барков с замиранием сердца наблюдал, как над событиями трех суматошных дней из его жизни размышляет лучший ум человечества. Наверное, это как омега вместо смарта на руке. Символ положения. А смарта, кстати, у него и нет. И то верно, к чему он в кабинете. «Прототип, как у одиночки», — повторил Михайлов. «Пожалуй, я вам поверю. В первую очередь потому, что неплохо знаю печальную историю вашего виртуального друга. Он действительно успел создать несколько экспериментальных биокомпов. Первый прототип был, откровенно говоря, абсолютно непригодным для эксплуатации. Второй тоже сыроват. А вот с третьей попытки дела у господина Штоколова пошли в гору. Он получил крупный кредит и вплотную занялся проектом «Сокол». К сожалению, в то время он еще не умел правильно выбирать друзей. Сначала его работу засекретили, а затем и вовсе отняли. С тех пор о нем не было никаких известий. Я и не надеялся услышать о нем снова, тем более его увидеть. Вы с ним встречались, господин Барков? Только в виртуальности. Осторожничает. Вокруг рта у Михайлова проступили глубокие складки. «Обжегшись на молоке, будешь дуть и на воду». «Понятно. Но в таком случае я нахожу в вашей истории два не совсем понятных мне изъяна. Вы так и не выяснили мотивы, которыми руководствуется одиночка. Вы даже не видели его в лицо. Где гарантия, что это Штоколов и помыслы его чисты? Вы бросаете обвинения в адрес моих работников, поверив на слово абсолютно незнакомому человеку. Но ведь система реальна, как и главный, — спокойно возразил шефу Владислав. Соколы видели его в виртуальности. В пространстве, куда не может заглянуть никто, кроме них и прототипов. Михайлов иронично взглянул на Влада. Тебе это не кажется странным? Когда люди видят и слышат то, чего не видит и не слышит никто другой. Это не обязательно реальность. Это может быть основанием для диагноза. «С ума поодиночке сходит», — снова возразил Владислав. «И договориться они не могли. Соколы до поры вообще друг друга не знали. А когда впервые вступили в виртуальный контакт, Саша был на одном конце Москвы, а Тамара — на другом. Что же касается одиночки, его видел я. Мы знакомы уже 12 лет». «Вот как?» – удивился Михайлов. «Откуда?» «Это я помог ему сбежать от военных. Хотел привлечь его к работе в нашей фирме, но он убедил меня, что будет более полезен как независимый эксперт. Так оно и получилось. А ты, оказывается, весьма дальновидный стратег, Владислав. Было видно, что Михайлов не очень-то доволен. Заглянуть в такую отдаленную перспективу? Ну хорошо, вы меня снова убедили. Одиночка играет честно, а главный один из нас. Кто? Тот, кто может отдавать приказы ОФЗР и был в курсе моих подозрений, ответил Владислав. Если не учитывать возможность банальной прослушки, напрямую я делился кое-чем с Бойдом и Мванбой. Но Роберт в момент нашей атаки на корабль главного находился в Вашингтоне вместе с Андерсоном. Остается Генри. И еще 9 негритят, включая тебя и меня. Михайлов усмехнулся. Что ж, найдем для начала Мвамбу. Он провел ладонью над столом, вызывая голографический терминал. Затем выбрал нужное окно и дал команду ввод. Примерно минуту центральный компьютер Невода обрабатывал данные о типичных для Генри маршрутах и местах пребывания. Затем еще минуту пытался найти начальника африканского отдела СБН, используя расширенный поиск. И, наконец, сдался. «Его нигде нет», — резюмировал Владислав. «Вот вам и главный», — сделал вывод Михайлов. «А вы мудрили». «Слишком просто», — пробормотал Саша. «Чаще всего так и бывает, господин Барков. Вам следует научиться видеть суть, не зацикливаться на деталях и не усложнять». Михайлов назидательно погрозил Саше Паркером и вернулся к Владу. «Подключай Невод, Интерпол, сеть. Спецслужбы, как вижу, в курсе. Поймайте предателя, господа и дамы. Вот тогда я...» «Александр», — Барков отвлекся и ушел в себя. «Да, одиночка. Вы знаете, что главный следит за вами через виртуальность?» «Да, но не могу понять. Он слышит, что сейчас говорит Михайлов?» «Слышит. Но вот что странно. Я подобрался вплотную и чувствую его почти как вас. Однако не вижу в его эмоциональной ауре никаких признаков беспокойства. Он воспринимает происходящее с прохладной отстраненностью». «Не означает ли такое спокойствие, что Мванба – это ложный след?» «Вынужден не согласиться с вами, Александр. Если Генри Мванба действительно чувствует себя неуловимым, у него также нет причин волноваться». «Постойте, но ведь Сокол утверждает, что главный здесь, в офисе, а Невод Мванбу не видит. Почему?» «Вы забыли о завладевшей Неводом системе? Конечно же, с точки зрения Невода его здесь нет, и мониторы внутренней охраны его не покажут. Вы извините, но мне кажется, что до конца Михайлов вам не поверил и просто решил отвязаться». «Мне тоже так показалось. Но это вы скажите Владиславу Валерьевичу. Что же нам остается?» «Вам решать. Но я думаю, ничего, кроме обычной облавы. Схватить весь директорат Невода прямо в резиденции?» «Нереально, одиночка. Нас просто уничтожат. В таком случае вам следует временно отступить и устроить засаду за пределами М-Сити». Сашу дернули за рукав, и он очнулся. Делегация откланивалась. Барков последовал примеру товарищей и пристроился в хвост потянувшейся к дверям цепочки. До погрузки в лифт все молчали. Только когда двери кабины закрылись, Климов, молчавший всю аудиенцию, тряхнул головой, как боевой конь, и негромко выругался. «Мать-перемать! Так вежливо меня еще не посылали». «Не тебя одного», — буркнул Николай Николаевич. «Что будем делать, Влад?» «Временно отойдем и устроим засаду. Иначе нас просто перестреляют, и никакие С-4 не помогут. Мванба это или кто-то другой, но он здесь, в офисе. Слепота Невода нам не в диковинку. Так, Александр?» «Все верно», — Саша задумчиво взглянул на Седова. Владислав в очередной раз каким-то образом прочитал мысли Баркова. Но теперь версия по лицу Сашу не устроила бы ни за что. Слишком близко к тексту. Да и смотрел Владислав в другую сторону, а обернулся только сейчас.